Глава 31. Страшное признание. Бойко шла торговля у плинтуса. За конторкой сидела Стефания с острым носом и быстрыми вытаращенными глазами, и, смотря в окошечко, громко отдавала свои приказания. Сам Генрих Брониславович почтительно разговаривал с покупателем. Во всем магазине, во всех углах был навален товар. Тут лежали и отрезки трико, и готовые пиджачные и визитные костюмы, и мерлушковые шапки. В другой стороне, в высоком стеклянном шкафу, в коробках лежали часы, кольца, серьги, браслеты. Целый угол занимали волшебные фонари и кинематографы. И, казалось, не было такой безделицы, которая не оказалась бы в магазине плинтуса. Сидевшая за кассой бледная пожилая женщина проверяла повестки с наложенным платежом. Работа кипела. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошли три господина. Один высокий, полный и представительный, другой маленького роста, толстенький, а третий приземистый, ширококостный мужчина с суровым лицом. Маленький быстро подошел к хозяину магазина и сказал: «Уважаемый господин Плинтус, нам бы нужно повидать вашу супругу, Стефанию Казимировну». «Я здесь», — раздался из окошечка резкий голос. «А, очень приятно», — проговорил маленький. Это был Чухарев. «Не будете ли добры выйти к нам на минуточку?» «Что вам угодно?» Стефания вышла из-за загородки и остановилась перед Чухаревым. В это время выступил полный господин и, строго смотря на нее, произнес: «Где Берта Эдуардовна Шварцман? Вы должны знать это». Стефания с легким криком отступила назад, но, быстро оправившись, сказала: «Мне до этой девки нет никакого дела». Сам Плинтус оставил покупателей и испуганно подошел к странным посетителям. «Я вас арестую за убийство Берты Шварцман», — сказал Стефании полный господин и обернулся к сопровождавшему его. «Делайте свое дело». Тот подошел к Стефании и взял ее руки. Она, вырываясь, воскликнула: «Вы не смеете трогать меня! Как вы смеете говорить такие вещи? Я ничего не знаю о Берте Шварцман». «Мы это узнаем после, поговорив с вами», — сказал полный господин. Чухарев подошел к Плинтусу. «Будьте добры, покажите мне все вещи покойной Берты Шварцман и комнаты вашей супруги». «Я... сделайте одолжение», — заикаясь, сказал Плинтус и с изумленным взором смотрел, как Стефанию вывели из магазина, посадили в автомобиль и увезли. Он опустился на стул и, позабыв о своих покупателях, вытер платком вдруг вспотевшее лицо. Молнией мелькнула в его уме мысль, что исчезновение красивой Берты – дело рук его ревнивой жены. Между тем Чухарев в сопровождении прислуги вошел в комнату Стефании и деятельно занялся обыском. Он переворочил всю постель, заглянул во все щелки, выдвинул все ящики. А в это время в отдельном кабинете лодзинского полицеймейстера сидел начальник петербургской сыскной полиции и допрашивал Стефанию Плинтус. Она рассказала, как ехала с Бертой Шварцман, всячески порочила ее, но когда дошла в своем рассказе до ссоры со Шварцман, то спуталась. «Как же вы сначала говорили, что поссорились с ней в Минске, а теперь говорите, что в вагоне по дороге в Варшаву?» — задал вопрос начальник. «Сперва в Варшаве, потом по дороге, а потом в Минске окончательно», — ответила она. «Значит, в вагоне у вас был спор, а в Минске разрыв?» «А в Минске произошел разрыв, и она скрылась. Она скрылась в Минске, а в Пскове вы, говорите, с ней обедали. Что-то странно». Стефания окончательно запуталась и тихо произнесла: «Делайте со мной что хотите, я ничего не знаю. Может быть, она сейчас гуляет где-нибудь по улицам и заманивает прохожих, а вы обвиняете меня». В это время вошел Чухарев, неся в руке узел. Он наклонился к начальнику и тихо прошептал несколько слов. Стефания стала бледная, как бумага. «Разверните», — сказал начальник. Чухарев положил узел на стол и быстро развязал его. «Вот это я нашел у них в спальне. Это белье было засунуто у них за печкой. Железная печка. И за ней вроде ямки, паркет вынут». Он развернул верхнюю кофту, всю покрытую черными пятнами. «А это в сундуке, на самом дне». Он вынул широкий охотничий нож, покрытый ржавыми пятнами. «И потом это». Стефания взглянула и истерически закричала. Начальник позвонил и сказал служителю: «Принесите воды». Чухарев положил на стол маленький сверток, в котором находились браслет, кулон и два кольца. «Это вы, значит, с нее сняли?» — сказал начальник медленно и с содроганием. «Отрубили руки и сняли? Отрезали голову и взяли кулон?» Стефания вся трепетала в истерическом плаче. Ей дали успокоиться, и тогда она медленно, несвязно начала свой ужасный рассказ. Она не хотела смерти Берты, но по дороге они поссорились. В Двинске она решилась на свое страшное дело и, приехав в Петербург, привела его в исполнение. Руку и ногу она успела забросить на дворы, в помойные ямы, голову и часть внутренностей послала клиенту в Вильно, часть туловища с рукою бросила на Неве в прорубь, а одну ногу засунула в печку в том номере, где остановилась. Начальники Чухарев с омерзением слушали ее. Потом начальник позвонил и сказал служителю: «Возьмите ее в отдельную комнату. Завтра мы ее перевезем в Петербург». Стефания заметалась. «Дайте мне проститься с детьми и с мужем!» — закричала она. «Это после, при отъезде», — ответил начальник. «Возьмите». Служитель взял убийцу за руки. Она покорно склонила голову и медленным шагом вышла из кабинета. Начальник горячо пожал руку Чухарева. «Ну, отличились», — сказал он. «Его превосходительство не оставит вас без награды. Я уеду сегодня, а вы завтра поедете с ней. Вам дадут в сопровождение агента. Следите за ней в оба. Не думаю, чтобы она могла убежать, но она может отравиться или выброситься с поезда. А как насчет свидания? Разрешите на вокзале, в жандармской комнате. Пусть увидятся». «Ну, еще раз спасибо вам». И начальник опять крепко пожал руку Чухарева. Счастливый, радостный Петр Кондратьевич проводил начальника на станцию железной дороги и вернулся назад в канцелярию полицеймейстера, чтобы наутро везти Стефанию Плинтус в Петербург.